успехи. Дело с надгробием пошло сверх ожидания успешно. Mozilla изготовила эскизы, комиссия Союза художников посмотрела их и одобрила. Только предложила вместо белого и черного мрамора использовать красный гранит. Красивее получится и выделяться не будет. Но Mozilla настояла на своем. Потом была специальная комиссия, которая эскизы тоже одобрила, но предложила вместо сочетания белого и черного мрамора дать сочетание серого и красного, или в крайнем случае светло-серого и темно-серого. А то могут неправильно истолковать. Потом была комиссия самая высокая. Эскиз комиссия одобрила, но предписала делать надгробие в одноцветном мраморе. Через год дело все же утряслось, и высшие власти утвердили эскиз Mozilla. «Это ерунда», — сказал Болтун. «Мелкие успехи никогда не ведут к крупной победе. Крупная победа складывается только из поражений». «Будут и поражения», — сказал весело Mozilla. И начал делать рабочую модель надгробия. Модель была маленькая и не производила должного впечатления. Скорее наоборот, она производила комическое впечатление из-за малюсенькой головки хряка. «Это хорошо, что не смотрится весело», — говорил Mozilla. «Значит, все советы комиссии проскочат. А вот потом посмотрите в натуре, ахните. Комиссия Союза модель одобрила. Поговорили опять о материале. Этот материал, — говорил он, — как красная тряпка быку. На форму они уже не смотрят. Модель одобрили комиссии выше, еще выше, сбоку, с другого боку и, наконец, на самом верху. Удрученный непривычным успехом Mozilla собрался лепить надгробие в натуральную величину. Но тут пришло долгожданное поражение –